Сегодня будет четвертый город. Но посмотрев перед началом на самых практичных из вас, я поняла, что одного из альбомов и сейчас уже не осталось. Потому что те, кто знал, они потихонечку, вот те там пять дисков, которые вот этого альбома оставались, по-женски «Овечному» называется, один остался, да? А один остался, вот видите. Остальные уже люди знающие, значит, уже прихватили. Но «Знакомая романтика», слава богу, еще есть. Это вот второй альбом, который я не довезла в прошлый раз. Тем более, что он, это второе издание, и он такой, мало того, что с новым дизайном, который мне гораздо больше нравится, чем предыдущий, так что хорошо, что тот к вам не попал. Так там еще есть хорошие такие, о, замечательно, есть такие хорошие нововведения, вот, о которых я скажу чуть позже. А сейчас просто начну, наверное, с песен вот из этих двух альбомов, чтобы напомнить, о чем идет речь. Сейчас мы вот голос уже хорошо, сейчас гитарка у нас зазвучит. Голос можно так оставить, замечательно, по-моему, звучит все. Да? Все хорошо слышно. Сейчас гитара зазвучит. Итак, несколько песен из альбома «По-женски о вечном». Тоже можно высоких на гитарку прибавить чуть-чуть. Не ищи меня, пожалуйста, я ушла гулять по городу полутенью полусвета мимо заспанных домов. Я спасу от одиночества эти улицы, дворики, позабытые домами, ради отдыха и снов, позабытые домами, ради отдыха и снов. Я ушла гулять по городу, слушать ветер и безветрие, тихий дождик пусть размоет и сотрет мои следы. Не ищи меня, пожалуйста, потому что больше нет меня. Я ушла в вечерний город, в царство грез и темноты. Я ушла в вечерний город, в царство грез и темноты. И отсюда мне не выбраться, это что-то непонятное. Заманил меня в ловушку этот город-крысолов, жарким лепетом безумного прошептал слова невнятные и повел меня и бросил в лапы вымыслов и снов. И повел меня и бросил в лапы вымыслов и снов. Если скажут, что погибла я, если где-нибудь услышишь вдруг, что заснула, не проснулась, не печалься и не верь. Не заснула я, любимый мой, я ушла гулять по городу, просто вышла и бесшумно за собой закрыла дверь. Просто вышла и бесшумно за собой закрыла дверь. Спасибо. Это была песенка Веры Матвеевой. В этом альбоме очень много песен Веры Матвеевой. Но все, наверное, знают, да, в этом зале знатоки сидят, поэтому знаете, что Вера Матвеева — это был такой замечательный химкинский подмосковный автор, который не стала, когда ей не было еще 32 лет, и вот чьи песни, слава богу, остались все-таки в записях и живут в памяти очень многих, и многие их любят и поют. Еще одна песня из альбома «По-женски о вечном», то есть вот из того же самого, Юрий Висбор. С ней, с этой песней произошла очень забавная такая история. Я была в гостях у Андрея Максимова, может быть, знаете, такой есть у нас ведущий. Вот. У него на радио была программа про любовь, то есть ни о чем другом там не говорили. И он, я пришла к нему, значит, гостем в эту программу, и он мне говорит: Галя, а почему такое у тебя странное отношение к любви, какое-то вот упадническое такое? Я говорю: что это значит? Он говорит: ну как, вот ты готова там все отдать, и ничего взамен не надо. Я говорю: а с чего, собственно, ты это взял? Он говорит: ну как, ну ты же поешь, вот мне бы хотя бы мельком повидать тебя, и большего ничего не надо. Я говорю: ну, в общем, пою что-то в этом роде, но написал-то это мужчина, Юрий Висбор. Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты живешь, и клянусь, мне большего не надо. Мне бы только знать, что где-то ты живешь, и клянусь, мне большего не надо. Снова в синем небе журавли трубят, я брожу по краскам листопада. Мне б хотя бы мельком повидать тебя, и клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы мельком повидать тебя, и клянусь, мне большего не надо. Дай мне руку, слово для меня скажи, ты моя тревога и награда. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь, и клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь, и клянусь, мне большего не надо. Спасибо. Еще одна песенка из этого альбома. То есть песенкой назвать ее сложно, конечно. Это я так вот привыкла уже говорить песенки. Это все на самом деле песни настоящие. Поэзия и музыка, находящиеся в непременной гармонии. Песня, которая, как мне казалось, должна... Вот она должна быть, наверное, одной из самых ярких в этом альбоме. Но я вам уже в прошлый раз рассказывала, что так не странно очень сложилось, что самыми востребованными песнями из этого альбома почему-то были романс на стихи Марии Петровых и песня про мартовского кота. Вот. А мне казалось, что гораздо более достойной является вот это. Владимир Высоцкий. «Белый вальс». Какой был бал, накал движения, звука нервов, сердца стучали на три счета вместо двух. К тому же дамы приглашали кавалеров на белый вальс традиционный, и захватывало дух. Ты сам, хотя танцуешь с горем пополам, давно решился пригласить ее одну. Но вечно надо отлучаться по делам, спешить на помощь, собираться на войну. И вот все ближе, все реальней становясь, она, к которой подойти намеревался, идет сама, чтоб пригласить тебя на вальс. и кровь в виски твои стучится в ритме вальса. Ты внешне спокоен средь шумного бала, но тень за тобою тебя выдавала. Металась, дрожала, ломалась она в зыбком свете свечей. И бережно держа, и бешено кружа, ты мог бы провести ее по лезвию ножа. Не с той же ты руки сложа, сам не свой, ничей. Был белый вальс, конец сомненья маловера, и завершение юных снов, забав утех. Сегодня дамы приглашали кавалеров не потому, что мало храбрости у тех. Возведены на время бала в звание дам, и кружит голову нам вальс, как старину. Партнерам скоро отлучаться по делам, спешите на помощь, собираться на войну. Белее снега белый вальс, кружись, кружись, чтоб снегопад подольше не прервался. Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь, и ты был бел, бледнее стен белее вальса. Ты внешне спокоен средь шумного бала, но тень за тобою тебя выдавала. Металась, дрожала, ломалась она в зыбком свете свечей. И бережно держа, и бешено кружа, ты мог бы провести ее по лезвию ножа. Не с той же ты руки сложа, сам не свой, ничей. Где б ни был бал, в лице или в доме офицеров, в дворцовой зале, в школе, как тебе везло. В России дамы приглашали кавалеров во все века на белый вальс, и было все белым бело, потупя взоры, не смотря по сторонам. Через отчаяние, молчание, тишину спешили женщины прийти на помощь к нам. Их бальный зал величиной во всю страну. Куда б ни бросила тебя, где б ни исчез, припомни бал, как был ты белый, улыбнешься. Век будут ждать тебя и с моря, и с небес. И пригласят на белый вальс, когда вернешься. Если петь без души, вылетает из уст белый звук. Если строки ритмичны без рифмы, тогда говорят белый стих. Если все цвета радуги вместе сложить, будет свет, белый свет. Если все в мире вальсы сольются в один, будет вальс белый. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, теперь перехожу ко второму недоехавшему альбому под названием «Знакомая романтика», где действительно собраны песни очень многих романтиков, как шестидесятников, так и последующих поколений, уже моих современников. Ну вот, например, Михаила Щербакова, там есть песня, а я считаю его тоже неисправимым романтиком. Вот сейчас вспомню одну из песенок из этого альбома, которую написала Ада Якушева. Написала очень давно, песенка почти ровесница мне, и я знаю ее с раннего детства. Но вот с недавних пор только я, наконец, поняла, что эту песню абсолютно по-разному воспринимают женщины и мужчины. Потому что для женщины это такое вот объяснение в любви, светлое, лучистое, очень нежное. А для мужчин совершенно другое в этой песне, оказывается, важно. Прислал мужчина записку на концерте. «Спойте, пожалуйста, песню, где есть слова «всю себя измучаю». Вот это для него было принципиально важным. Поэтому песня приобрела такой легкий садомазохистский оттенок, но хуже от этого не стало. Ады Якушевой. Ты мое дыхание, утро мое ты раннее, ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей. По такому случаю ты подожди, по такому случаю ты подожди. Подожди себя-то я, самой красивой стану я, стану самой умною и большой. Сколько лет все думаю, ну как мне найти звезду мою? А звезда рюкзак за плечи пошел. А звезда рюкзак за плечи и пошел. Ты моя мелодия, ты вроде ты и вроде я. Мой маяк у вечности на краю. Спросят люди вновь еще, ну как ты к нему относишься? Я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою. Ты мое дыхание, утро мое ты раннее, ты солнце жгучее и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей. По такому случаю ты подожди, по такому случаю ты подожди. Спасибо. Ну вот я уже сказала, что альбом немножко обновился, и еще одного тоже неисправимого романтика, которого, к сожалению, с нами уже нет, песенка там появилась. Вот, ну вот такая новая песня по сравнению с тем, какие песни там были раньше. Дело в том, что мы с этим человеком очень дружили, и мне очень хотелось записать его песню, потому что многие из его песен я пела и пою. Это был очень талантливый композитор, который ушел, к сожалению, от нас, когда ему не было еще 44 лет, Андрей Крючков. И песенка, да, его, в общем, не очень хорошо знали, потому что, как говорят, хорошо, широко известный в узких кругах он был. Вот. Алик Мирзоян очень любил его, тоже дружил с ним. В общем, многие из нас, из тех, кого вы знаете, действительно его ценили. Вадик Егоров тоже. А вот такая его песенка Андрея Крючкова на стихи Валерия Ерюхина. Называется она «Попутчик». Оставим до завтра заботы, которых по горло. Случайный попутчик, мы только под утро уснем. Под топот бегущих колес и под гомон вагонный. Давай потолкуем с тобою о том и о сём. Скажи, отчего нас порою на исповедь тянет, как лошадь в буране находит дорогу домой. К случайным знакомым Бог знает, какими путями придут наши души в надежде на свет и покой. Стаканы звенят о бутылки, две тихие ноты. Окно занавешено снегом, низги не видать. Треть века прошло в ожидании летной погоды. Как жаль, что теперь я уже разучился летать. Судьба безмятежно катила, и я был спокоен, когда на запятках сидел с отрешенным лицом. И кто ею правил, и как же случилось такое, что я невзначай угодил под ее колесо. Мне б раньше очнуться хотя бы на долю минуты. Пугает ночами надежд моих нищенский вид. И жизнь миновала, пока дожидался дебюта. И голос, как прежде, навряд ли уже зазвучит. Сойдешь на глухом полустанке по крышу сугробы, и, может быть, вспомнишь о том через тысячу лет, как ночь коротали, как потеплели мы оба, когда наши души, обнявшись, летели на свет, как ночь коротали, как потеплели мы оба, когда наши души, обнявшись, летели на свет. Ну, а вот из тех песен, которые уже были в этом альбоме, две помогли мне вставить туда свою любимую фотографию, где я сфотографирована в тельняшке и в бескозырке. Фотография, которую, когда я показывала друзьям, они спрашивали, а кто это? И вот благодаря тому, что там есть две такие морские романтические песни, одна из них тоже Вере Матвеевой принадлежит, называется она «Креветка», я в прошлый раз ее пела, а вот другую песенку морскую я в прошлый раз не пела, поэтому спою сейчас. Это песня новеллы Матвеевой «Братья капитаны». В закатных тучах красные прорывы, большая чайка, плаванье сестра, из красных волн выхватывает рыбу, как головню из красного костра. Двумя клинками сшиблись два течения, пустился в пляску ящик от сигар, и как король в пурпурном облачении при свете топки красен кочегар. Мы капитаны, братья капитаны, мы в океан дорогу протоптали, мы дерзким килем море пропороли и пропололи от подводных трав. Но кораблям, что следуют за нами, придется драться с теми же волнами и скрежетать от той же самой боли, а те же скалы ребра ободрав. На что смышлен веселый лоцман, но даже он стирает пот со лба. Какую глубь еще покажет лот нам, какую даль подзорная труба. Суровый юнга хмурится тревожно, и апельсин от грубой кожуры освобождает так же осторожно, как револьвер от грубой кобуры. Мы капитаны, братья капитаны, мы в океан дорогу протоптали, но кораблям, что следуют за нами, не встретить в море нашего следа. Нам не пристали место или дата, мы просто были где-то и когда-то. Но если мы от цели отступали, мы не были нигде и никогда. Спасибо. Еще одна песенка из альбома «Знакомая романтика». Песня, которую мне позвонил, вот когда я записала ее, мне через какое-то время позвонил мужчина и представился. Здравствуйте, я директор Гарика Сукачева. Знаете, кто такой Гарик Сукачев? Говорит, Вы знаете, мне вот попал в руки ваш альбом «Знакомая романтика», и там есть песенка про осень. Гарик очень хочет ее петь. А вот как найти автора? Я дала телефон Ирине Левинзон, замечательного автора этой песни. И теперь Гарик Сукачев поет ее совершенно в своей такой манере. Так что, в общем, не хватает некоторым нашим, понимаете, эстрадным звездам репертуарчика-то. Они обращаются к бардовской песне все чаще и чаще. Но я спою близко к авторскому исполнению. То есть, по крайней мере, слова и мелодия выверены Ириной Левинзон. Осень она не спросит, осень она придет, осень она вопросом в синих глазах замрет. Осень дождями ляжет, листьями заметет по опустевшим пляжам, медленно побредет. Может быть, ты заметишь рыжую грусть листвы, может быть, мне ответишь, что вспоминаешь ты. Или вот это небо синее, как вода, что же ты раньше не был, не приходил сюда? Пусть мне не снится лето, я тебе улыбнусь, а под бровями где-то чуть затаилась грусть. Где-то за синью весен кто-нибудь загрустит. Молча ложится осень листьями на пути. Спасибо. Ну вот тоже из романтиков моих современников есть в этом альбоме песни «Любовь Захарченко». Песня, вернее, «Любовь Захарченко». Причем, когда я эту песню записала, Люба ее послушала, она говорит: «Теперь я знаю, как я буду объявлять эту песню на концертах». Я говорю: «Ну расскажи». Она говорит: «Нет, приходи на концерт, услышишь». Вот так вот заманивают, понимаете? На самом деле я Захарченко слушаю с удовольствием, поэтому я пошла на концерт и послушала, как она объявляет. А говорит она теперь следующее перед этой песней. Она говорит: «Я эту песню писала и пою, как продавщица сельпо. А Хомчик эту песню поет тоже как сельпо, но директор». Поэтому я примерно вот так себя теперь ощущаю, когда пою эту песню. Любовь Захарченко. Еще вчера в подъезде лампочка горела, а нынче шею можно запросто сломать. Еще вчера, мой свет, я от тебя дурела, а нынче трудно без 100 грамм воспринимать. Что было, выпила я без остаточка, не полегчало, но стаканчик опустел. Разбилась лампочка, разбилась лампочка, поосторожнее спускайся в темноте. Разбилась лампочка, разбилась лампочка, поосторожнее спускайся в темноте. Еще вчера я для тебя мечтала сбегать за водкой ночью и за пивом поутру. Еще вчера хранила снимок 6 на 9, а нынче выбросила и не подберу. пусть из окошечка летит он ласточкой, пусть как Титаник навсегда идет ко дну. Разбилась лампочка, я позову соседа, новую верну. Разбилась лампочка, я позову соседа, новую верну. Спасибо. Ну вот и еще одна песня, которая тоже претерпела изменения в знакомой романтике по сравнению с предыдущим изданием. Эта песня одна из моих любимейших, с которых я, в общем, начинала записывать свои альбомы. Песенка «Нескучный сад» Леонида Симакова. Вот, она записана гораздо, ну как мне кажется, более интересной аранжировки. Ну, я с одной гитарой сейчас попробую ее просто вам напомнить. Леонид Симаков. Из темного лесного далека, где Подмосковье ежится плечами, стать Волгой не спешит Москва-река. На грани новодевичьей печали в болотистые деревья не лужники кормились новодевичьи монашки. В итоге лужниковые мужики бронили жен за барские замашки, не уступая лиственным лесам. Недели за две перед покровами воистину хорош нескучный сад. В неистовом багровом покрывале Москва-река туманится чуть-чуть, оседланная ловкость теми мостами, пожизненная рента москвичу овладевать нескучными местами. В нескучном нет примет, что Бога нет, там подозрений нет, что Бога нету. Там чудом сохранившийся корнет выгуливает смольную студентку. Понравится смолянке старику, по-прежнему захочется ей Богу. А ветер хлещет листьями реку с безумием безухого Ван Гога. В нескучном по Венерову суду влюбленные вовек скучать не смели. За все, что летом делалось в саду, деревья стало стыдно, покраснели. Нескучный не скучает вдоль реки, на праслину трещатся руки дуры. Нескучный сад не смог не перейти в центральный парк сомнительной культуры. Спасибо. Две песенки из альбома, вот теперь уже те, которые тоже приезжали в прошлый раз к вам сюда, из альбома «Неожиданный альянс». Причем одну из этих песен, я, понимаете, мне очень сложно петь оттуда, что бы то ни было, потому что там такие шикарные партии баяна, у кого этот альбом есть, наверное, помните, да, там играет Сергей Войтенко. Но есть одна песня, которую я безумно люблю, там ее даже не я пою, я подпеваю, а кричит ее громко Войтенко, потому что у него такой голос мощный. Но песня уж больно хорошая. И сейчас вот как-то меня очень часто стали эту песню просить, и почему-то вот именно здесь, вот на всех предыдущих трех концертах, почему-то просили петь эту песню. И я научилась выкручиваться. Мне, честно говоря, доставляет это удовольствие. Значит, всегда есть люди, которые знают там мелодию, которую нужно спеть, что, ну, что должна играть или вторая гитара, или что-то, какой-то другой инструмент. Поэтому у нас получается такой хороший хор, ансамбль. В общем, народ выручает, подпевает. И я эту песню пою. Вот я думаю, что... Не знаю, Володя как там подпоет. Но есть люди, которые знают все слова, они наверняка поют. Слова очень простые, значит, они такие. Сейчас вам скажу. Вот такие слова. Да? Значит, они между куплетами происходят. Вы поймете, я первое так тихонечко подпою, но те, кто знают, они сразу громко запоют, да? Вот, хорошо? Значит, эту песню исполняет такой прожженный, прокуренный, какой еще бывает, матрос. Вот, пропитый, точно. В общем, не я, а он. Александр Иванов. Меня никто не слышит, пою один в пустоте. Гитара сумрак колышет, милая мне не пишет, не пишет, не пишет в своей простоте. Слушайте, тут лучше, чем где-либо получается. Быть может, о жизни нашей милая знает одно, что море — полная чаша, и каждый вечер — кино. Откуда ей знать далекой, что в трале была дыра, и утром под чайчий клёкот на судно вползла хандра. Хандра висит на вантах, вцепилась в перо руля, на горло вяжется бантом, ноет сладчайшим дискантом о том, как прекрасна родная земля. Вот первые ряды включились хорошо. Тоскует по рыбьему брюху широкий рыбацкий нож, и почта ушла по слухам, на север, увы, не вернешь. Лишь кэп все чистит кого-то и сверху кричит «не дрейфь!» И тоже хандро измотан, готов завалиться в дрейф. А рыбу как ветром сдуло, а рыбы простылый след, на палубе пляшут акулы, скукою сводит скулы, ни плана, ни пая, ни счастья в жизни нет. Гитары своей в каюте, старых друзей соберу, и в дымно-парном уюте будем лечить хандру. Крепким несладким чаем, трубкою с табаком, и до утра нескончаемым северным говорком. А утром старпома глотка всем протрубит оврал, и траловая лебедка вытащит полный трал. Навстречу ему со всхлипом в блеске стальных вожжей хандра соскользнет по слепу и не всплывет уже. Спасибо. Спасибо большое. У нас, знаете, вот с вами все-таки самый стройный, пожалуй, хор получился. Потому что там вот в других городах какой-то разнобой наблюдался. А тут как-то все очень слажено так. Спасибо. И еще одна песенка из альбома «Неожиданный альянс». Песенка, которая помогает замуж выходить. Вот она под таким кодовым названием проходит. Я тоже, по-моему, ее пела в прошлый раз. Причем здесь, нет, не здесь, наверное, в каком-то другом городе подошла женщина ко мне такая в годах и сказала: «Скажите, пожалуйста, а в любом возрасте помогает?» Вот я не могу ее никак вспомнить, эту женщину, потому что хотела просто проверить, действительно ли, помогло ли. Вот. Дело в том, что благодаря этой песне калининградский автор Наталья Кучер вышла замуж, она ее написала, эту песню, я ее спела. А молодой человек услышал эту песню, подошел за сцену к нам с Сергеем Войтенко и сказал: «Ребят, дайте вот телефончик, координаты вот этого автора, потому что мне кажется, что она должна быть не замужем». А мы говорим: «А почему, собственно?» «Ну, потому что женщина, которая такое про себя поет, ну кто же с такой жить-то будет?» Вот. И она, Наташа, действительно была не замужем, но, может быть, вот не по этим причинам, конечно. Ну, так жизнь сложилась. В общем, он поехал в Калининград, нашел там Наташу, познакомился с ней, через две недели сделал предложение, через полтора месяца они поженились. Да. Причем Наташа мне уже рассказывала, что песня помогла не только ей, но каким-то там ее знакомым тоже вот так вот поженила, повстречала. В общем, вот такая вот незамысловатая женская весенняя песенка. Называется «Дров наломаю». Наталья Кучер. Давай забудем все свои печали, долой обиды, видишь солнце свет. Нас в зиму черти под тоску качали, но мы проснулись, а печали нет. В ответ прорастет опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова, снова глупая весною закружится голова. Со своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой. Дров таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Со своей неразумной головой буду я еще влюбляться, боже мой. Дров таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Поверь мне, милый, я твоя потеря. Живи и помни, впрочем, Бог с тобой. Как жаль, что раньше ты в меня не верил, и я исчезла ранней весной. За мной прорастет опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова, снова глупой весною закружится голова. Со своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой. Дров таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Весна ступает по земле проворно, и жутко портит мне характер мой. Куда девалась вся моя покорность? Еще поспорим мы с моей судьбой. За мной прорастет опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова, снова глупой весною закружится голова. Со своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой, дров таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Со своей неразумной головой буду я еще влюбляться, боже мой, дров таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Я таких дров наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Спасибо. Ну и прежде чем перейти к представлению нового альбома, который я привезла в этот раз, еще один из уже теперь уже стареньких моих песни была так у Джавы. Вот начинается он вот с этой песни. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня. Счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть, дай передышку щедрому, ходи до исхода дня. Всем понемногу. Спасибо. И еще одна песенка Булата Акуджавы, которую мы с вами вместе очень хорошо в прошлый раз пели. Ах, какие удивительные ночи! Только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Из конца в конец апреля путь держу я. Стали звезды крупнее и добрее. Что ты, мам, просто я дежурю. Я дежурный по апрелю. Что ты, мама, просто я дежурю. Я дежурный по апрелю. Мой сыночек, вспоминаю все, что было. Стали грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла. Знать не хочет, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла. Знать не хочет, знать не хочет. Из конца в конец апреля путь держу я. Стали звезды крупнее и добрее. Что ты, мама, это я дежурю. Я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю. Я дежурный по апрелю. Спасибо. Ну вот теперь два слова о новом альбоме. Я сейчас вот начну петь из него песенки, а во втором отделении продолжу. Альбом появился не случайно, а вполне закономерно, потому что я окончила Московский государственный университет, филологический факультет. И в прошлом году, когда моему учебному дому исполнилось 250 лет, я, конечно же, не могла к этому не приобщиться. И записала альбом песен выпускников МГУ разных лет. А надо сказать, что выпускники у этого университета московского замечательные. Например, физик Сергей Никитин, например, биолог Дмитрий Антонович Сухарев, например, химик Александр Дулов, которому вчера 75 лет исполнилось, например, Александр Суханов, математик, Алексей Иващенко и Георгий Васильев, два географа, Михаил Щербаков, филолог, Ирина Богушевская, вот не помню, какой факультет она окончила, по-моему, экономический, Наталья Дудкина, психолог, Геншангин Березовский, биолог. Вот таких вот людей, всех все равно я не могла спеть, но вот самых-самых таких своих любимых, на чьих песнях я росла, на чьих песнях я училась, я записала. И поскольку я всех этих людей считаю действительно своими учителями, потому что я у них научилась понимать, что такое хорошо, что такое плохо, что такое поэзия, что такое не поэзия, что такое музыка, а что такое не очень хорошая музыка. Я их считаю всех своими учителями. И одновременно считаю их всех гениальными, как бы громко и торжественно это ни звучало. Поэтому МГУ в моем альбоме расшифровывается просто как «Мои гениальные учителя». Ну, соответственно, все эти авторы там есть. Вот несколько песен из этого нового альбома. Сергей Никитин на стихи Бориса Пастернака. Снег идет, к белым звездочкам в буране тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черные лестницы, ступени, перекрестка, поворот. Снег идет. Снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на зимний небосвод, словно с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизнь не ждет. не оглянешься, святки, только промежуток краткий, смотришь там и Новый год, смотришь там и Новый год. Снег идет густой-густой, в ногу с ним, стопами теми в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время, может быть, за годом год следуют, как снег идет, или как слова в поэме. Может быть, проходит время, может быть, за годом год. Снег идет, снег идет, снег идет, и все в смятении убелен. Пешеход, удивленные растения, перекрестка, поворот. Снег идет, снег идет, снег идет, снег идет. Спасибо. Алексей Ващенко. Флюгер моих ветров стрелкою оловянной, нити моих путей вычертит без труда роза моих ветров. Слишком уж постоянно дует один туда, дует другой сюда, дует один туда, дует другой сюда. Слезы моих дождей бьют по щекам все злее, каждый осенний лист плачет в моем дворе. Слезы моих дождей наверняка имеют максимум в сентябре, максимум в сентябре, максимум в сентябре, максимум в сентябре. Реки моих надежд так полноводны в мае, разве ж виновен я в том, что из года в год реки моих надежд, пообмелев, впадают в море моих забот, в море моих забот. Видимо, климат мой резко континентален, кто же сумеет мне правильный дать прогноз, что меня ждет в году, радости или печали, ждет ли меня тепло, ждет ли меня мороз, ждет ли меня тепло, ждет ли меня мороз, ждет ли меня тепло, ждет ли меня мороз, ждет ли меня тепло, ждет ли меня мороз. Спасибо. Наталья Дудкина. Дом где-то в средней полосе, снились ягоды клубники, что поспела не совсем, снились красные бочки до того красивых яблок, будто на них глядела я бы. Через черные очки, но не дает судьба ключа мне от собственной души, потому мою печаль этот сон разворошил. Может, детская мечта, потому неисполнима, что всю жизнь глядела мимо, что просила, но не так. Мне сегодня снился дом, где все так, как я хочу, приручать чужое счастье мне уже не по плечу. Снится дом, который год, но мечта вода в горсти ведь не дает Господь того, что не сможешь унести. Снится дом, который год, но мечта вода в горсти не дает Господь того, что не сможешь унести. Спасибо. Ну и, конечно, не могла туда не войти песенка «Ветеран» такой. Сейчас вот празднуют 50 лет песни «Подмосковные вечера». А эта песенка значительно старше. Ну, то есть незначительно, но лет на несколько уж точно. Я думаю, что лет на 5 наверняка старше. Написал ее Ген Шангин-Березовский. Она, в общем, хорошо известная. Кто-то считает ее народной, кто-то подворотной. А мы-то с вами знаем, что она наша университетская. Ты стоишь у окна, небосвод высоко светил. Ты стоишь и молчишь, и не знаешь отчего. Потому что опять он прошел и не заметил, как ты любишь его, как тоскуешь без него. Потому что опять он прошел и не заметил, как ты любишь его, как тоскуешь без него. Ты скажи, расскажи, может, в нем одном отрада, или просто тебе стало холодно одной. Может, просто тепла твоему сердечку надо, чтоб не ждать, не страдать и не плакать под луной. Все пройдет, все пройдет, станет поздно или рано, чудным сном, дивным сном этот вечер голубой. Не грусти и не плачь, как царевна не смеяна, это глупое детство прощается с тобой. Не грусти и не плачь, как царевна не смеяна, это глупое детство прощается с тобой. Спасибо большое. И завершаю первое отделение песней, которая тоже, безусловно, просто обязана была войти в этот альбом. Не только потому, что ее написал Михаил Щербаков, а просто потому, что когда эта песня там много лет назад была записана в моей первой кассете, и я ее лет 15 вот уже пою на сегодняшний день, года 4 назад вдруг выяснилось, что эта песня приносит удачу. И с этого момента народ меня начал, ну вот так, мягко говоря, доставать и требовать, чтобы я записала ее в диск, потому что кассетами уже, в общем, мало кто пользуется, а говорят, на диске ее нету, а удачу она приносит. Кто-то, все помнят эту историю, да, я рассказывала ее, или есть кто-то не слышал? Значит, ну, простите те, кто уже ее помнит, потому что история невыдуманная. Года 4 назад приходит записка на концерте: спойте, пожалуйста, что-нибудь на удачу, у меня завтра экзамен по алгебре. Я пою вот эту песню Щербакова «Трубач», потому что так вот сходу решила, что она подойдет к случаю. Спела, на следующем концерте приходит та же девушка, мы с ней просто познакомились потом, приносит записку: спасибо большое за песню Щербакова «Трубач», экзамен по алгебре сдала она отлично, меня единственную, кого не спросили. Спойте, пожалуйста, «Трубача», у меня завтра физика. И вот в этот момент я понимаю, что действует, то есть я угадала каким-то немыслимым образом. И я начала эту песню петь на каждом концерте с пожеланием удачи, там, удачи, успеха во всех начинаниях. Кончилось дело тем, что мне пришла записка, отпечатанная на компьютере, то есть человек подготовленный пришел на концерт. Спойте, пожалуйста, песню «Трубач», у меня завтра научно-практическая конференция на тему «Сложные случаи в обустройстве мансардных кровель». И вот я, когда уже в кровлях помогает, ну, во всем остальном-то точно должно уже. А совсем недавно в Нижнем Новгороде, значит, мы с Иващенко, с Алексеем там выступали, ну, вдвоем по отделению. И вот пока он поет на сцене, я сижу, слушаю за сценой, и сидит девушка тоже за кулисой. Я подумала, что это какая-то особо приближенная к императору, потому что она сидит не в зале, а за кулисой, и слушает Иващенко совершенно таким завороженным взглядом на него смотрит. Ну и я тут стою сзади, и что-то я там зашуршала, то есть она поняла, что кто-то тут есть. Она не оборачивается, и выражение лица у нее сначала вот испуганное, а потом становится просто такое сердитое. Девушке лет там 18-20, она мне говорит: не здрасте, не до свидания, вы «Трубача» сегодня будете петь? Я так как-то сжалась, говорю: да вроде не собиралась, а что такое? Она говорит: нет, вы, пожалуйста, спойте, потому что в прошлый раз я пришла на ваш концерт, вы пели «Трубача», я писала курсовую, получила пятерку, а сейчас мне надо личную жизнь устраивать. Так что, в общем, кому в чем. А опять же, я этой песни часто заканчиваю первое отделение, потому что не все же высиживают два отделения. Кто-то захочет уйти, и не может же он уйти без пожелания удачи. Поэтому вот всем вам удачи. А, соответственно, диск, как вот раньше этот, кто у нас, «Чумак воду заряжал», да? Вот диск, значит, ровно такой же теперь заряжен этой песней. Михаил Щербаков, «Трубач», диалог оптимиста и пессимиста. Ах, ну почему наши дела так унылы? Как вольно дышать мы бы с тобою могли? Но где-то опять некие грозные силы бьют по небесам из артиллерии земли. Да, может и так, но торопиться не надо. Что ни говори, небо не ранишь мечом. Как ни голосит, как ни ревет канонада, тут сколько ни бей, все небесам нипочем. Ах, я бы не клял этот удел окаянный, но ты посмотри, как выезжает на плац. Он наш командир, наш генерал безымянный. Ах, этот палач, этот подлец и паяц. Брось, он ни хулы, ни похвалы не достоин. Да, он на коне, только не стоит спешить. Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин. Он лишь человек, что же он волен решить? Но вот и опять слез наших ветер не вытер. Мы побеждены, мой одинокий трубач. Ты ж невозмутим, ты горделив, как Юпитер. Что тешит тебя в этом дыму неудач? Я здесь никакой неудачи не вижу. Будь хоть трубачом, хоть Бонапартом зовись. Я ни от чего, ни от кого не завишу. Стань, делай, как я, ни от чего не завись. И что бы ни плел, куда бы ни вел воевода, жди, сколько воды, сколько беды утечет. Знай, все победят, только лишь честь и свобода. Да, только они, все остальное не в счет. Да, только они, все остальное не в счет. Спасибо большое. Давайте немножко подышим. Вот. И я сейчас подойду туда, если кому-то нужно, подпишу диски с удовольствием. И потом мы продолжим петь песни.